Второе открытие, которое подрывало версию о существовании души, было сделано при изучении органов чувств, их нервных окончаний. Страница 107. Оказалось, что какими бы стимулами на эти нервы не воздействовали, результатом будет один и тот же специфический для каждого из них эффект. Например, любое раздражение зрительного нерва вызывает у субъекта ощущение вспышек света. На этом основании немецкий физиолог Йоганнес Мюллер 1801-1858 годы сформулировал закон специфической энергии органов чувств. Никакой иной энергии, кроме известной физики, нервная ткань не обладает. Выводы Мюллера, укрепляя научное воззрение на психику, показывая причинную зависимость ее чувственных элементов, ощущений от объективных материальных факторов, внешнего раздражителя и свойств нервного субстрата. Наконец, еще одно открытие подтвердило зависимость психики от анатомии центральной нервной системы и легло в основу приобретшей огромную популярность френологии от греческого «френ» – «душа», «ум». Австрийский анатом Франц Галь 1758-1829 годы предложил так называемую «карту головного мозга», согласно которой различные способности размещены в определенных участках мозга. Это, по мнению Галя, влияет на форму черепа и позволяет, ощупывая его, определить по шишкам, насколько развиты у данного индивидуума ум, память и другие функции. Френология при всей ее фантастичности побудила к экспериментальному изучению локализации психических функций в головном мозге. Взгляды Галя подвергались критике с различных позиций. Идеалисты нападали на него за подрыв постулата о единстве и нематериальности души. Французский физиолог и врач Флуранс 1794-1867 годы, не отступая от учения о мозге как органе мысли, показал, что френология не выдерживает экспериментальной проверки. Используя методику удаления отдельных участков центральной нервной системы, а в ряде случаев воздействуя на центры наркотиками, Флоренс пришел к выводу, что основные психические процессы восприятие, интеллект, воля являются продуктом головного мозга как целостного органа. Мозжечок координирует движение, в продолговатом мозгу находится так называемый жизненный узел. С четверохолмием связано зрение. Функция спинного мозга состоит в проведении по нервам возбуждения. Работы Флуранса сыграли важную роль в разрушении созданной френологией мифологической картины работы мозга. Страница 108. Развитие ассоциационизма. Изучение органов чувств нервно-мышечной системы, коры головного мозга, имело анатомическую направленность, то есть психическое соотносилось со строением различных частей организма. Однако обращение к этим органам сталкивалось с необходимостью осмыслить эффекты их деятельности. Эффекты же относились к области психического сознания, поэтому естествоиспытатель вынужден был перейти на почву психологии. Черпать же в психологии анатома физиолог мог только ту информацию, которую она, психология, к этому времени наработала. Как мы знаем, в психологии в ту эпоху доминировало учение об ассоциациях. Оно оставалось единственным направлением, способным не только описывать, но и объяснять факты. Идеи ассоционизма получили наивысшую популярность в Англии, где лидерами этого направления выступили отец и сын Милли. Английский историк и экономист Джеймс Милль 1773-1836 годы вернулся к представлению о том, что сознание – это своего рода психическая машина, работа которой совершается строго закономерно по законам ассоциации. Всякий опыт состоит в конечном счете из простейших элементов – ощущений, образующих идеи сперва простые, затем все более сложные. Никаких врожденных идей не существует. Джеймс Стюарт Милль. Ментальная химия. Сын Джеймса, Джон Стюарт Милль, 1806-1873 годы, являлся в ту эпоху властителем дум не только в Англии, но и в континентальной Европе, а также в России. и труды по логике, этике и другим наукам пользовались большой популярностью.